Глава третья. Неловкости. Конфликт в доме мне был не нужен, так что я сразу же решил пресечь его на корню. А то ссора уже начала напитывать стены в зале, чтобы поглотить демоницу. Вот только она не знала, что это было бесполезно. А прощаться с домом я был как-то не намерен, да и к ссоре привык. Если, а точнее, когда она проиграет Дриере, то надолго впадет в спячку. Этот вариант необходимо было исключить. «Дриера — это Сора, дух моего дома», — сказал я спокойно. «Сора — это моя бывшая, Дриера». Девушки остро посмотрели на меня, а потом друг на друга. И что им не понравилось в моих словах? Я же сказал правду. Или я должен был представить их как-то по-другому? Мне это было неведомо. Я не стал придавать сильное значение их взглядам. Все же Сора и так прекрасно могла понять, что отношения с Дриерой у меня были так себе. Я успел сказать ей пару слов о ночи, так что дух могла сопоставить факты про найденного мной во дворце демона с тем, что Дриера лично пришла меня навестить. А сама демоница... Меня больше интересовало, зачем она вообще сюда пришла. Я думал, что она появится не так скоро. «Дриера, если пришла молчаливо смотреть на моего духа, то иди уже по своим делам, а нам работать нужно». Сделал я ей первое предупреждение. Дриера вздрогнула и несмело улыбнулась. «Прости, Фер, просто я давно не видела духов». «Я думала, что они давно перестали существовать», — мило улыбнулась она. «Сора, приятно познакомиться. И не обращай внимания на слова Фера. Мы временно бывшие. Он просто еще не понял, кого потерял. Да и твой цвет волос мне очень нравится. У меня такой же в обычное время». Сора тоже начала улыбаться. Она перебрала пальцами свои рыжие волосы, и они будто стали ярче. Дух влила силу в сами волосы? Ну что за ребячество? Эти две девушки сейчас были похожи на пираний. Каждая готова откусить другой голову, а после исполнить победный танец на трупе побежденной. Иногда, очень-очень редко, я был рад, что был демоном. Не в смысле своей сущности, а в том, что родился мужчиной. Некоторые женские штучки и в человеческом мире, и в демоническом мне были неведомы. «И ты не волнуйся. Мы с Фером намного ближе, чем он говорит», — хлопнула глазами Сора и прикусила губу, а после у нее появилось мечтательное выражение лица. «Между нами столько всего было. Но спасибо. Я знала, что рыжий лучший. Жаль, что ты так много натворила, что теперь не имеешь счастья носить этот прекрасный цвет волос». Девушки скалились. Каждая была довольна своим выпадом и раздражена из-за чужого. Мне это немного надоело. Хотя, честно, наблюдать за их перепалкой было даже интересно. Будто я стал зоологом-ученым, а передо мной были неведомые зверюшки, которые пытались отстоять свою территорию. Только вот этой территорией у них был я. «Довольно», — хлопнул я в ладоши. Церя, кстати, уже убежал на кухню. Ему было абсолютно по боку, что происходило с дамами. Своё фи он высказал и ушел отдыхать к Насте. Кстати, о ней. Пряни на ее плече вдруг послал мысленный сигнал. Нужно ли разобраться с демоницей? «Какие сегодня все воинственные. Настроение такое? Или это день такой? Будто съели не рогалик мира, а батон войны. Да вроде не делал я его. По крайней мере, недавно». «Или вы прекратите этот балаган, или я вас лично разниму», — спокойно сказал я. Демоница и дух переглянулись и тут же мило заулыбались. «Для чего ты пришла, Дриера? Если ты все-таки пришла мешать работе, то можешь уходить». «Фер, я просто хотела посмотреть на твоих домочадцев. Мне многое про них рассказывали». Улыбнулась Дриера и нервно дернула плечом. Все же ей не нравилось, как я с ней разговаривал, но она и слова не скажет про это. «Можно мне познакомиться с ними? С Сорой я уже вот познакомилась. Мне она даже нравится. Как я вижу, Цербер тоже тут. Небось, и Дон где-то ошивается. «Отправился по делам», — прохладно сказал я. «И хорошо, что его тут нет». «Да, понимаю», — кивнула Дриера, а Сора в это время хмыкнула и вернулась к своим делам. Хоть пекарню и было принято открыть позже, но работу никто не отменял, да и дамы этого не хотели. «А еще две дамы живут же...» «Дриера не отстанет от меня, пока не увидит всех. Да и смысл что-то от нее скрывать, ведь это было известно всем, кто хоть раз заходил в хлебное царство. У демоницы точно должны были быть шпионы, так что она уже обо всем знала, но именно от меня ждала одобрения». В это время из кухни помощников вышли Настя с Элеонорой, о чем-то переговариваясь. Они сразу же застыли, как только увидели посетительницу. Элеонора нахмурилась, да и Настя тоже. Как интересно. Но через секунду складки на лице девушки разгладились, а сама она несмело улыбнулась. «Фер?» — позвала меня бабка, а Дриера подняла бровь на это обращение. «Все в порядке, Элеонора, это моя подруга». Я не стал сейчас ничего объяснять, как сделал это с Сорой. Все же пусть бабка и могла о чем-то заподозрить, но одно дело догадываться, а другое знать, что я повелитель ада. Так что представим Дриеру по-другому. «Дарья, приятно познакомиться», — улыбнулась Дриера. «Я многое слышала о вас от Фера. Мы с ним давние знакомые». Как и любой демон, Дарья, она же Дриера, врала направо и налево. И до того убедительно все сказала, что я и сам поверил во все сказанное. Да уж, она умела убеждать и рассказывать сказки. Этого у нее не отнять. Вот только Дриера очень пристально посмотрела на Настю. И я понял, что демоница догадалась, кто она такая, но ни слова не сказала. Да, все же ума Дриере не занимать. Настя от слов демоницы только сильнее нахмурилась и перевела серьезный взгляд с меня на нее и обратно. Девушка как-то подозрительно отнеслась к Дриере, хотя обычно всех посетителей воспринимала с улыбкой. Что-то почувствовала? Не знаю. Но Настя взяла себя в руки, когда увидела мой пристальный взгляд. «Дарья, очень рада знакомству!» Лучезарная улыбка тут же озарила ее лицо. «Меня зовут Настя, а это моя бабушка, Элеонора». «Еще раз приятно», — кивнула Дриера и пристально оглядела Настю, хоть сделала это и невзначай. «Мы пойдем, Фер», — сказала Элеонора. «Сегодня мы с Сорой проверим все на готовность к открытию». Бабка решила не обращать внимания на мою знакомую. Ведь если надо, то я все расскажу. А ее сейчас заботили совершенно другие вещи. И правильно. Демоницы приходят и уходят, а кафе должно открыться по расписанию. Да и пекарне нужно было работать. Так что недовольная, но тщательно это скрывавшая Настя ушла вслед за Элеонорой из зала. Я же посмотрел на Дриеру. Она задумчиво смотрела девушке в спину. «Занятно. Давно я такого не видела», — проговорила она. «Что ты имеешь в виду?» — тут же спросил я бывшую. Она не успела ответить, так как дверь в пекарню тут же отворилась и внутрь вошел, а точнее почти ворвался, Максим, бурча что-то себе под нос. «Да чертовы пряники! Вы можете сидеть тихо! Да не нужно делать харакири!» Максим внезапно поднял глаза и пораженно замер. «О, Фер, а вы еще не открылись?» «Молодой человек», — вдруг ласково улыбнулась Дриера. «Не упоминайте чертей в суе. Они имеют свойство все слышать». «Да?» — тут же напрягся Максим и серьезно кивнул. «Больше не буду. Первый раз слышу про такое». «Конечно, первый. Про это вообще-то не говорят». Хмыкнул я Максиму, а на Дриеру посмотрел так, что она тут же невинно улыбнулась и встала к стене. «С кем ты так ругался?» Да это...» Максим, как нашкодивший ребенок, убрал руки за спину и что-то отряхнул. На пол упали пряники и тут же убежали на кухню. Я поднял бровь. Он что, думал, что никто не заметит бегущих пряников ниндзя? Видимо, пряничные самураи его сильно достали, раз он сделал что-то настолько глупое. «Я сам собой». Я поднял вторую бровь. «Ну, я же сказал, что приду. Ты что, уже забыл?» Честно говоря, я забыл. За утро столько всего произошло, что как-то вылетело из головы, что Максим планировал заскочить ко мне. Мы должны были отправиться в зону. Это все Дриера виновата и ее внезапный приход. А сейчас вообще молчит и весело смотрит на кухню, откуда вышел пряня и сурово уставился на Максима. Что такого сделал рыжий, что пряник так на него смотрел? Оторвал пуговички у шпионов? За такое и голову с плеч пряня может устроить. Правда, маленьким топориком. И будет очень долго рубить. Но справится он, наверное. В это же время на кухню зашла Сора и улыбнулась Максиму. «Нет, герой стал потерян для этого общества. Я был прав в своих догадках, хоть Максимка все и отрицал». «А ты молодец, молодой человек. Одобряю выбор», — вдруг сказала Дриера и подошла ко мне, обращаясь к рыжему. «Да и сам ты ничего. Люблю рыжих. И не только». Дриера многозначительно посмотрела на меня. «Фер, я бы и рада остаться дольше, но ты дал мне слишком мало времени. Увидимся в следующий раз». И Дриера ушла. Зачем приходила? Что хотела? Да и попрощалась слишком быстро. Но заморочки бывшей вылетели из головы, когда я посмотрел на двух рыжих в одном зале. Максим находился в одном шаге от того, чтобы покраснеть, а Сора была просто довольна, что бывшая свалила. Даже дом будто вдохнул с облегчением, когда Дриера ушла. Все же Сора не расслаблялась и постоянно накачивала стены, пол и даже потолок силой, чтобы в случае чего обрушить все на одну демоницу. Я мог точно сказать, что подобный трюк бы не сработал. Хотя выглядела задумка и интересно. Своеобразная ловушка. А еще я чувствовал точечные скопления силы по всей поверхности стен. Сора планировала вырастить шипы, которые должны были пронзить демоницу. И где она только этому научилась? Неужели добралась до сети и смотрела какие-то старые методы пыток? Был у нас в аду любитель этих приспособлений. Зачем ему они были нужны, непонятно. Демоны сами по себе были оружием и могли принести такие пытки, каких человек и не ведал. А тут какие-то ненадежные пыточные. Пора Сори завязывать. Хотя... Нет, пусть развлекается. Вдруг придумает что-то еще. Для боя с демонами это было пока бесполезно. Но вдруг опять нападут какие-то смертники. «Сора!» — вдруг сказал Максим, и уши у него все же покраснели. «Ты прекрасно выглядишь. Сегодня какой-то особый день?» Сора недоуменно посмотрела на героя, а после оглядела свой обычный наряд из корсета и белых чулков. Это был стандартный внешний вид духа, и она пребывала в таком же недоумении, как и я. «Это что, комплимент?» «Да нет», — пожала плечами Сора. «День как день». «Но ты выглядишь приятно и опрятно». Вот на этом мне хотелось закрыть Максиму рот. «Нет, пусть лучше молчит, влюбленный дурень. Кто так комплименты делает? Ему влюбленность мозги повредила? Максим же только поднялся в моих глазах, как аристократ и неплохой герой. А тут нате, и все, его усилия пропали даром». Такое тягостное молчание повисло между ними, что Сора аж покосилась на меня, спрашивая молчаливо. «А с ним точно все нормально? В рейде ему ничего не откусили от головы? Или же черные вчера так на бедного аристократа повлияли?» Мне тоже хотелось проверить голову Максимки. Вдруг пряники сделали незаметную дырочку у него в черепушке. Кажется, это называли лоботомией в этом мире. И после нее люди становились овощами. Не знаю, кто придумал это, но он точно был экспертом в пытках. Вот пусть только Сора не смотрит такие вещи, а то враги будут не просто тупыми, что напали на меня, но и овощами, а в садоводы я еще не подавался. Сливовое дерево не в счет, да и в планах было стать лишь кондитером. «Максим, так что, мы идем в зону?» — спросил я растерянного рыжего, а тот рассеянно перевел взгляд на меня. «Да, можем прямо сейчас отправиться». Максим успел взять себя в руки и стал серьезным. Не все потеряно. Его еще можно сделать нормальным человеком. Вот только я понял одно. Я не мог пойти в зону без Дона. Все же до рынка героев я так и не дошел, а идти за костями и мясом для Цири без Дона бессмысленно. От него не было вестей, а это плохо. «Подожди», — сказал я, задумавшись о проблеме. Но в этот момент зазвонил телефон, будто угадывая по времени, когда мне нужно было позвонить. На экране высветился незнакомый номер, и я нахмурился, раздумывая, что мне с этим делать. Отвечать неизвестно, кому я не хотел, но все же. Мне мало кто мог позвонить. Не брат? Сомнительно. Не думаю, что там был кто-то другой. «Да», — спросил я, показав Соре в это время глазами, чтобы уходила из зала по добру по здорову, пока я задерживал Максима. «А то получим некоторое смущение еще, если дух здесь останется, и это я мог гарантировать». «Фер, я наконец-то смог до тебя дозвониться!» — сказал радостный голос Дона, и я даже начал верить в судьбу. Либо же он имел, как и многие другие секретари, суперспособности появляться у начальника в тот нужный момент, когда о них думали. «Я рад тебя слышать», — сказал я, но почувствовал неладное. Если Дон позвонил, а не появился в пекарне, это означало лишь одно. «Что за проблема?» «А как? Не буду отрицать», — тут же покаялся как грешник перед святым отцом Дон. Хотя сравнение было ужасным, с моей точки зрения. «Нарисовалась проблемка». Если Дон так говорил, то я мог предположить худшее. А такое было лишь пару раз, когда я или брат отправляли его по заданию с тем, чтобы сообщить нашим врагам о решении правителя ада с мирным исходом, а все выходило наоборот. Дон всегда говорил, что у него появилась проблема, а позже мы узнавали, что те демоны были стерты с лица ада. С возможностью перерождения, потому что только нам с братом было даровано развоплощение. Но сути это не меняло. Те проблемы Дона становились и нашими, ведь устраивал он свой поход на больших территориях, впадая в легкое безумие. Так что я уже представил, что деревня Элеоноры... Хотя... Нет, деревня Элеоноры бы не пострадала. Герой-любовник этого не допустил бы. Но вот графство и княжество были уничтожены так, что не подлежали восстановлению. А для человечества это было серьезным ударом. Я усилил слух, чтобы послушать, что передавали по телевизору, который все еще работал, но там шла программа погоды. Все было в порядке. Никакого уничтожения Ярославской губернии не было. Значит, проблема крылась в чем-то другом. «Какая?» Упорядочил я свои мысли, с интересом ожидая ответа. «Я покажу. Сил хватит». Вдруг замялся Дон, а я напрягся. Если сил ему хватит, то убил он много душ. И все же это могло означать уничтожение чего-либо. Но все оказалось куда проще, когда я увидел то, что показывал секретарь. Сначала я чертыхнулся. «Разве можно?» Пробормотал Максим, а я улыбнулся иронично. «Мне можно», — ответил я Максиму, а потом рассмеялся, когда вновь посмотрел одним глазом в образ того, что видел Дон. «Нет, он точно умеет наживать себе проблем». Дон отправился убить всех обидчиков Элеоноры, а нашел сотню детей, которые сейчас спали на земле и ничего не понимали. «Вот это я понимаю проблема. Где он только их взял?» «Это плохо», — скорбно сказал я. «Не ешь в ближайшую неделю никакой выпечки». «За что?» — взревел Дон, но тут же замолчал, когда понял, что я прав. «Ну, неделя так неделя. Я разберусь с этим, сказал я напоследок, когда запомнил расположение Дона на карте. Положил трубку и задумчиво посмотрел на Максима. Наш поход в зону немного откладывался, и теперь я не знал, как рассказать это Демидову. Но тут в моей голове созрел план. Герой же мог помочь. Почему бы и да? Максим, как насчет того, чтобы отправиться в другое место? Зону чуть отложим, но тебе точно понравится. Будет у нас игра в шпионов. Никто не должен узнать. Глаза Максима загорелись огнем. Эта идея точно пришлась ему по душе. «Да без проблем. А что надо?» — спросил Максим, однако лишних вопросов задавать не стал. Безоговорочная вера. «Нам нужна очень большая машина. Заберем трофеи», — сказал я загадочно, представляя лицо Максима, когда он увидит сотню детей. «Рыжий ведь не подумает, что я пущу детей на ингредиенты?» «Ах, с него станется».